«Простите, гражданин начальник, случайно услыхал ваш разговор». «Ах, это ты, инженер? Ладно, пошлю. А волокёж там, как думаешь, не геодезист ведь?» «А я, Дмитрий Константинович, после Магадана уже отработал сезон маркшейдером на прииске. И с камералкой тоже справлюсь». «Ладно, посмотрим, как справишься. Прошу тебя, Франко, оформи его в маркбюро и пусть завтра выходит. Пойдем теперь к Хачатуряну. Когда он в конце концов возьмется за приборы, всех плотников в лагере держит. Мы вам сколько платим, а план горит, пока он вам то карцер, то вышки строит». Они ушли. Майора еще предстояло изучить. А Грек, мой старый начальник в Магадане и первый директор Аратуканского завода, был кумиром всех зэков. Я к тому же был страшно рад, что снова попал в маркшейдеры.